Часть четвертая. Дьявол и Дамур. Глава первая. Первая. «Вот она, эта пакость», — сказал человек в розовом, цвета лососины, галстуке, указывая пальцем на картину, висящую на стене галереи. «Как она, черт возьми, называется?» Он заглянул в листок с каталогом цен. «Апокалипсис в Бронксе», — подсказал стоявший рядом с ним. «Апокалипсис в Бронксе», — фыркнул критик. «Господи!» Потом подозрительно скосил взгляд на незнакомца. «Вы ведь не он, нет?» — спросил он. «Не Дюссельдорф». Незнакомец, плотно сбитый мужчина, не старше 40, с трехдневной щетиной, с красными от недосыпа глазами, покачал головой. «Нет, я не...» «Но вы есть на одном из его полотен, не так ли?» — спросила женщина с азиатскими чертами, стоявшая рядом с лососевым галстуком. «Разве?» — она взяла у своего спутника листок и пробежалась глазами. «Здесь», — сказала она, — «Дамур на Уиков-стрит». В соседнем зале огромное полотно, небо цвета разлившейся желчи. «Омерзительно», — скривился галстук, — «может отправляться обратно торговать героином, или чем еще он там занимался. Не стоило выставлять такое дерьмо, чтобы все его видели». «Тед не торговал наркотиками», — ответил Дамур. Он сказал это тихо, но в голосе явно слышалось предупреждение. «Я выражаю свое личное мнение», — проговорил критик, защищаясь. «Тогда не распространяйте ложных слухов», — сказал Дамур. «Не нужно лить воду на чертову мельницу». Была пятница, 8 июля, и дьявол занимал все мысли Гарри этим вечером. В Нью-Йорке, как всегда, стояла удушающая жара, и Дамуру, как всегда, хотелось уехать. Но ехать было некуда. В любом другом месте его сразу бы вычислили и нашли, а здесь, в этом вдоль и поперек исхоженном городе, он задыхался от жары, но, по крайней мере, знал, где укрыться и куда пойти, кто его боится и кого ему бояться, кто враг и кто друг. Одним из немногих его друзей был Тед Дюссельдорф, бывший героиновый наркоман. Некогда он устраивал перформансы, а теперь стал рисовать городской апокалипсис. Сейчас Тед, одетый в клетчатый мешковатый костюм, стоял в окружении почитателей своего таланта возле одной из новых скандальных работ. Все полотна высотой до потолка и жевал сигару, такой длины, какую не часто встретишь даже на Манхэттене. «Гарри, Гарри!» — обрадовался он, увидев Дамура. «Хорошо, что ты пришел», — он бросил своих немногочисленных слушателей, подошел к Дамуру и взял его под руку. «Знаю, ты не любишь сборищ, но хотел тебе показать, что теперь и у меня есть поклонники». «Продал что-нибудь?» «Не поверишь, продал. Одна милая еврейская дама, известный коллекционер, купила вот это». Он ткнул сигары в направлении стены, где висело «Избиение агнцев на Бруклинском мосту». «Для столовой. Наверное, она вегетарианка», — добавил он с горловым смешком. «А потом купили еще пару рисунков. Я, конечно, не сильно разбогател, но все-таки кое-что. Правда?» «Правда». «Пойдем, покажу свой шедевр», — сказал Тед, увлекая Гарри прочь сквозь толпу. Публика отчетливо делилась на три категории. Одни жертвы собственного снобизма, ходившие на подобное мероприятие, чтобы их увидели и упомянули в газете. Вторые – серьезные коллекционеры, не весь как сюда попавшие и чувствовавшие себя неуютно. Третьи – друзья Теда. Кое-кто из них щеголял татуировками не менее живописными, чем картины на стене. «Подходит ко мне один», – говорил Тед. «Туфли модные, стрижка от дизайнера». И говорит, «Ваши фантазии, мол, немного пассе». Старомодный французский. Я спрашиваю, какие такие фантазии? Он на меня смотрит так, будто я пернул. Отвечает, Я имею в виду эти ваши картины. Я ему, это не фантазия, это жизнь. Он покачал головой и испарился. Тед наклонился к Гарри. Знаешь, иногда мне кажется, что люди делятся на две категории. Одни в состоянии что-то понять, другие нет. И не надо пытаться им объяснять, все равно не поймут. Они вошли в зал, где на стене прямо перед ними висело большое, 8 на 6 футов, полотно, отличавшееся от других более четким сюжетом и яркими красками. «Я, знаешь, не спятил до сих пор, только потому, что умею рисовать. Если бы я не сбрасывал на холст всю эту херню, давно бы крыша поехала». «Не понимаю, как ты выдерживаешь, Гарри? В смысле, после всего, что ты видел и знаешь». Заметив появление художника и его модели, группа людей возле картины расступилась, давая Теду возможность полюбоваться своим творением. На полотне, почти как на всех картинах Дюссельдорфа, была изображена простая городская улица. Однако эту улицу Дамур узнал. Это была та самая бруклинская Уиков-стрит, где однажды, почти 10 лет назад, прекрасный солнечный субботний день, накануне Пасхи, он впервые услышал шелест дьявольских крыльев. Тед изобразил улицу такой, какой она и была, запущенной и неуютной. В центре он поместил Дамура, придав его лицу изумленное выражение, словно говорившее зрителям «Видите ли вы то, что вижу я?» При первом взгляде казалось, будто улица вполне обычная, но так только казалось. Тед, не пожелавший прямо и примитивно подать идею картины, придумал метод куда более тонкий. Сквозь стены мрачных зданий, коричневых, цвета сепии и серых, сквозь кирпичи железа, сквозь асфальт, проступала истинная сущность события. Улица пламенела кармином и охрой, сочилась темно-красными каплями, будто перезревший гранат. И пейзаж, несмотря на реалистично выписанные детали, напоминал полупрозрачный задник театральных декораций, прикрывавший нечто значительное и грозное. «Похож, а?» — спросил Тед. Гарри признал «да, похож», и его только что узнали, но не обрадовался этому. Лицо у него было крепкой лепки, так сказала Норма, едва ощупала его в первый раз. «Но почему же черты такие резкие?» Тед выписал его, будто высек из камня. Длинный нос, твердый подбородок, высокий лоб и прочее. Возраст явно преувеличен. В волосах седина, на лбу поперечные складки. «Если так будет лет через 10, это неплохо», — подумал Дамур. В лице на полотне не чувствовалось той спокойной ясности, что компенсирует утрату юности. Взгляд и улыбка были полны тревоги. Тем не менее, вид у него вполне осмысленный. Руки и ноги целы, что, учитывая род его занятий, вольную борьбу с бестиями преисподней, уже неплохо, так что он вполне годился для перевода в первую лигу. «Видишь?» — спросил Тед. «Что?» Тед подвел его на пару шагов ближе к полотну и показал на что-то под ногами изображенного Дамура. «Вот, смотри». Гарри посмотрел сначала на тротуар, потом на сточную решетку. «У тебя под ногами», — не выдержал Тед. Под правым каблуком Гарри на картине извивалась черная змейка с горящими углями вместо глаз. «Это и есть дьявол», — заявил Тед. «Решил мне польстить?» — спросил Гарри. Тед усмехнулся. «Эй, это же искусство». «Можно немного и приврать». По просьбе Теда Гарри прождал его примерно час, пока не поредела толпа посетителей. Он устроился в служебных комнатах за выставочным залом, уселся за стол, задрав ноги, со стопкой старых номеров «Таймс». Иногда полезно вспомнить нормальную жизнь, какой живут обыкновенные люди, которых интересует подковерная политическая борьба, проблемы бедности в мире, скандалы, светские сплетни, мода и криминальная хроника. Он завидовал их неведению и легкости, с какой они растрачивали жизнь. Сейчас он все отдал бы за то, чтобы неделю пожить так же, заниматься своими делами и позабыть о присутствии чужих, проглядывавших сквозь внешнюю оболочку вещей. Их присутствие не было бредом или фантазией. Гарри встречался лицом к лицу с теми из них, у кого имелись лица. Он видел их в квартирах, на улицах, в лифте, видел, как они роются в больничных отходах, высасывают кровь из грязных бинтов, видел их на берегу реки, где они потрошили дохлых собак. Они были повсюду и наглели день ото дня. Гарри знал, что пройдет немного времени, и они появятся на улицах среди бела дня, а когда они появятся днем, никто не сможет им противостоять. В начале своей карьеры, тогда он, только что ставший частным детективом, расследовал одно дело и впервые попал в компанию нелюдей, Гарри тешил себя надеждой, что со временем они исчезнут сами, стоит только о них рассказать и призвать народ к бдительности. Довольно быстро он понял, что все не так просто. Никто не хотел ничего знать. Есть границы восприятия, и люди не хотят, да и не могут раздвигать их, чтобы впустить в свою жизнь кошмары. Когда Гарри попытался рассказать о том, что знал, или о чем догадывался, в ответ на свои неловкие теории он получал недоверчивый взгляд или раздражение, а пару раз и удар по физиономии. Он отказался от поиска единомышленников и стал воевать в одиночку. Однако он не был совсем одинок. Изредка попадались люди, которым довелось столкнуться с тем же, что и Амуру. Через несколько лет образовалась небольшая компания, где самым важным для Гарри человеком стала Норма Пейн, слепая негритянка-медиум. Никогда не покидая своей двухкомнатной квартирки на 75-й улице, она могла рассказать все, что творится в любой точке Манхэттена. Она общалась с духами, прилетавшими к ней за советом, как лучше перебраться в другой мир. Раньше был еще отец Гесс. Вместе с ним Гарри пытался выяснить природу нелюдей, появлявшихся в городе. Но их совместные изыскания продлились недолго и прервались в ту субботу на Уиков-стрит, где они попались в ловушку. Отец Гесс канул в небытие, не успев выскочить на лестничную площадку, а одолевший его демон сидел на кровати и повторял одно и то же, требуя, чтобы Гарри разгадал смысл слов «Я есть ты, ты есть любовь, потому-то и крутится мир. Я есть ты, а ты…» Никогда с тех пор Гарри не встречал человека, чьим суждениям доверял бы до такой степени, как суждениям отца Гесса. Гесс был ревностный католик, однако широта его взглядов изумляла. Он с интересом изучал все религии и верования, а любовь к жизни со всеми ее тайнами горела у него в сердце. Беседы с ним походили на путешествия по речным порогам. Настолько головокружительны и рискованны были повороты. Он мог вести речь о теориях черных дыр, тут же мгновенно перейти к достоинствам перцовой настойки, а потом с величайшим почтением рассуждать о таинстве непорочного зачатия. Но как бы далеко ни отстояли друг от друга эти темы, между ними всегда была внутренняя логическая связь. Не проходило дня, чтобы Гарри не вспоминал о нем и не заскучал. «Поздравь меня», — сообщил Тед, появившийся в дверях офиса с улыбкой до ушей. «Только что продал еще одну картину». «Молодец». Тед закрыл за собой дверь. В руке он держал бутылку белого вина. Он сел на корточки возле стены и отхлебнул глоток. «Ох ты мой, ну и вечер», — сказал он. И голос его дрожал от переполнявших его чувств. «Я чуть не испекся за эту неделю. Я сам не знал, хочу ли выставлять на всеобщее обозрение то, что я вижу и о чем думаю». Он привалился к стене, закрыл глаза и тяжело вздохнул. Помолчал минуту, потом продолжил. «Я нашел то, что тебе нужно, Гарри». «Ад?» «Но я все еще думаю, ты что-то путаешь». «Когда церемония?» «В следующий вторник». «А где ты узнал?» «Само собой», — Тед взглянул на него с шутливым негодованием. «Так где?» «Дальше по девятой, ну и куда дальше?» Может, лучше я тебя туда провожу? — Нет, Тед, не впутывайся. — Почему? — спросил Тед, протягивая Гарри бутылку. — Потому что ты поклялся никогда больше не прикасаться к этому дерьму, не забыл? Героин, магия и все такое, им не место в твоей жизни, разве ты не говорил? — Говорил. Ты будешь пить или нет? Гарри сделал большой глоток. Вино было кислое и теплое. — Вот и держи слово. — Тебе теперь есть что терять. Тед самодовольно хохотнул. — Приятно слышать, — сказал он. — Ты собирался назвать адрес? — Идешь дальше по 9-й, квартал между 13-й и 14-й. Здание стоит углом, на вид заброшенное, — проговорил он, снизив голос до шепота, и забрал у Гарри бутылку. — В свое время я умел вытряхивать тайны, но добыть этот адрес было не легче, чем выдавить кровь из камня. — Что там такое? — Тебе этого не нужно знать. — Чем меньше ты расскажешь, — честно предупредил Тед, — тем сильнее разожжешь мое любопытство. Гарри сокрушенно покачал головой. — Но ты ведь не поддашься ему, а? — Вряд ли, — ответил Тед, пожимая плечами. — Ты же знаешь, я склонен поддаваться. Гарри молчал. — Ну, — не унимался Тед, — в чем там дело? — Ты когда-нибудь слышал об ордене Заимка Рософия? Тед мрачно уставился на Гарри. — Ты что, шутишь? Гарри покачал головой. — Это же орден конкубов. — Да, именно так мне и сказали. — Гарри, ты понимаешь, куда суешься? Их, говорят, выслали сюда, из другого мира. — Неужели? — сказал Гарри. — Гарри, не морочь голову. — Черт, ты отлично знаешь, о чем речь. — Кое-что слышал, понятное дело. — И что ты думаешь? — О чем? — О том, откуда они явились, — ответил Тед, все больше нервничая. — Говорю тебе, я лишь слышал кое-что, краем уха. — Ну и? — Я думаю, они пришли из субстанции. Тед тихо присвистнул. Ему не нужно было объяснять, что такое море сновидений. Он и сам лет 5 занимался оккультной практикой, пока случайно под героином не вызвал к жизни какую-то тварь с явно психопатическими наклонностями. Гарри пришлось применить все свои знания и умения, чтобы загнать ее обратно. Тед тогда поклялся больше не прикасаться к магии и в тот же день записался на курс деинтоксикации. Но оккультные термины до сих пор его завораживали, а особенно слово «субстанция». «Что они здесь делают?» — спросил Тед. Гарри пожал плечами. «Откуда я знаю? Я даже не уверен, что они существуют на самом деле». «А если они существуют, то мне нужно задать им несколько вопросов и получить на них ответы». «Что за вопросы?» «Про ту самую змейку, что ты изобразил у меня под каблуком». «Я изобразил Антихриста. Они его называют Иад». Тед схватывал с полуслова. «Значит, Иад, Уроборос и Антихрист одно и то же?» — сказал он. «Это всего лишь разные имена дьявола», — отозвался Гарри. «Как ты можешь быть уверен?» «Я верю», — ответил Гарри. Второе. На другой день Гарри пошел взглянуть на тот самый дом, по добытому Тедом адресу. Дом был обыкновенный, многоквартирный, четырехэтажный и явно нежилой. Окна заколочены, на входной двери висячий замок, кое-где пустые проемы заложены кирпичами. Гарри дважды обошел вокруг дома, стараясь разглядывать его незаметно, на случай, если за ним наблюдают. Потом направился за советом к Норме. Порой беседы в ее квартирке вести было нелегко. Норма, еще будучи подростком, стала надеждой и опорой для заблудших душ, особенно недавно умерших, и так жила всю жизнь. Порой она уставала от своих подопечных и включала на полную громкость сразу несколько допотопных телевизоров, чтобы грохот отпугивал духов, и разговаривать становилось невозможно. Когда Гарри пришел в этот раз, телевизоры были включены, но без звука. На экранах мелькала реклама, предлагая купить машины, таблетки для похудания и жизнь вечную. Норма, конечно, ничего этого не видела. Она была от рождения слепа. Но говорила она как зряча. «Посмотрите на него!» — воскликнула Норма, едва Гарри переступил порог. «Заболел, что ли?» «Нет, спасибо, просто мало спал». «Делал новые татуировки?» — спросила Норма. «Только одну», — признался Гарри. «Покажи». «Норма, покажи», — потребовала Норма и протянула к нему руку из глубины удобного кресла, где сидела, обложившись подушечками. Гарри снял куртку, бросил ее сверху на телевизор и подошел к Норме, расположившейся возле открытого окна. Снизу в квартирку долетали людские голоса и шум машин. «Почему ты не включишь кондиционер?» — поинтересовался Гарри, закатывая рукава рубашки. «Дышать нечем». «Люблю слушать жизнь», — сказала Норма. «Меня успокаивает». «Ладно, давай посмотрим, что тут у тебя». Она взяла руку Гарри, поднесла ее ближе к себе, пробежав пальцами от запястья почти до локтя, где он недавно сделал татуировку. «Так и ходишь к этому мошеннику Войцу?» — спросила Норма немного, сдвинула наложенный татуировщиком бинт и ощупала кожу. Гарри поморщился. «Хорошая работа», — заключила Норма. «Хотя одному Богу известно, зачем это тебе». Продолжался их старый спор. Гарри за последние 5 лет сделал около дюжины татуировок, и все они, кроме двух, были работой Отиса Войта. Тот специализировался на талисманах и символах, которые, по его уверениям, отводили беду. «Кое-каким из них я обязан жизнью», — сказал Гарри. «Ты обязан жизнью, своему уму и бесстрашию, Гарри, ни больше, ни меньше. Покажи мне татуировку, способную остановить пулю». «Таких нет». «Правильно. А взгляд демона убивает похлеще пули». «Пуля — это неодушевленный предмет», — не согласился Гарри. «А демон?» — возразила Норма. «Нет, Гарри, демон тоже всего-навсего кусок дерьма. Кусок гнилого, тухлого мяса». Она скривилась, обнажив в гримасе прекрасные белые зубы. «Бог ты мой», — промолвила она, — «хотела бы я пойти к ним вместе с тобой». «Мало приятного», — отозвался он, — «уверяю тебя». «Все лучше, чем это», — она хлопнула ладонями по подлокотникам. На столике рядом с ней звякнули бутылки с ромом и бренди. «Иногда мне кажется, что меня наказали, Гарри, сидеть здесь и целыми днями слушать их рассказы. И о том плачут, и о сём, и того им жалко, и этого. Иногда так и хочется заорать на них, черт возьми, поздно уже, поздно. Надо было раньше жалеть, пока можно было что-то изменить. А что толку? Вот у тебя настоящая жизнь, а мне никуда не деться от моих мертвецов. Когда родишься, не знаешь, что тебя ждет. Вот ж не угадаешь». Гарри подошел к окну и взглянул с высоты 7-го этажа на 75-ю улицу. «На днях прокатимся», — сказал он. «Прокатимся?» «Хочу через пару дней повозить тебя по городу, проверить несколько мест. Паршивых, по-настоящему паршивых, Норма. Посмотрим тогда, как скоро ты передумаешь». «Хорошо, посмотрим», — согласилась Норма. «А пока займемся делом». «Чему обязана сегодня? Ведь ты не затем пришел, чтобы показать мне работу старика Войта?» «Нет». «И рому ты мне не принес». «Извини». Она отмахнулась. «Не валяй дурака. Я рада, что ты пришел, но объясни, зачем». «Мне нужен твой совет, Норма. Во вторник я иду на вечеринку. И ты решил спросить у бедной слепой женщины, что тебе надеть?» — улыбнулась Норма. «Кто устраивает вечер?» «Орден Заимка Рософия». Улыбка Нормы погасла. «Не смешно, Гарри». «Мне тоже», — — ответил Гарри. — Во вторник у них какая-то церемония, и мне нужно там быть. — Зачем? — Затем, что если кто-то и знает, где Иады попытаются прорваться сюда в следующий раз, так это они. Про них никто не хочет даже вспоминать, Гарри, и не без оснований. За деньги можно и вспомнить, но беда в том, что никто на самом деле не знает, кто они такие. Или что они такое, уточнила Норма. Ты веришь в то, что про них говорят? Что их сослали сюда из другого мира? Норма пожала плечами. Иногда мне кажется, что всех нас сюда сослали. А если без метафизики? Это не метафизика. Это правда. Всякая жизнь происходит из какого-нибудь моря снов, Гарри. И мы все мечтаем туда вернуться. Почему-то меня это не успокаивает. Не знаешь ли почему? Потому что ты боишься того, что стоит за этим, ответила Норма, ни на секунду не растерявшись. Боишься, что в данном случае все правила, по которым ты жил, ни черта не стоят, а без них ты сойдешь с ума. — А ты не сойдешь? — И я, наверное, сойду, — кивнула Норма. — Но не так уж важно, кто из нас сойдет с ума, а кто нет, Гарри. Вопрос в том, правду они говорят или нет. И я думаю, что у тебя, у меня и у этих заим есть кое-что общее. «Я должен их бояться?» — спросил Гарри. «Возможно, они боятся тебя не меньше, чем ты их, а это означает, что они предпочтут видеть твою голову на блюде с гарниром». «Ха-ха, как смешно!» «Сам?» — спросил, пожала плечами Норма. Гарри отвернулся от окна и перевел взгляд на телевизоры. На экранах беззвучно шли свои драмы, и камеры бесстрастно фиксировали каждый ничтожный триумф и каждую ничтожную неудачу, как реальную, так и созданную режиссерской фантазией. «Тебе никогда не казалось, что за нами наблюдают?» — сказал Гарри после паузы, когда он перебегал глазами с одного экрана на другой. «Все время, кажется», — ответила Норма. — Я не про твоих духов, — сказал Гарри. — А про что тогда? — Сам не знаю. Ну, может, Бог? — Нет. — Что нет? — Ты так говоришь, будто точно знаешь, что так оно и есть? — Да, знаю. Сейчас, пока я здесь. Спроси у меня об этом завтра, и я, может быть, отвечу иначе. — Конечно, я сомневаюсь, но мы никогда не знаем. — Ты говорил о демонах? Ну и что? — Значит, дьявол где-то есть. — А если где-то есть дьявол, то должен быть и Бог. Норма покачала головой. — Мы уже говорили об этом, Гарри. Бесконечный спор. — Ясно. — Не знаю, что такое твои демоны. — Во-первых, они не мои. — Видишь, мы все время спорим. А я думаю, что твои. — Хочешь сказать, я виноват в том, что случилось с Гессом? — помрачнев сказал Гарри. — Ты же знаешь, я не об этом. — А о чем? — О том, что демоны тебя находят, потому что они тебе нужны. И Гессу они тоже были нужны. Они тебе нужны, чтобы не потерять смысл жизни. Одни верят, ну, не знаю, во что они там верят. В политику, в кино. Норма вздохнула и спросила, почему это тебя беспокоит? — Наверное, погода или настроение. Не знаю. Гарри помолчал. — Неправда. — Знаю. — Скажешь мне? — Я боюсь. — Ты боишься Ордена? — Нет. — Тогда чего? — Я по-прежнему верю и в черта, и в дьявола, но в себя я больше не верю. — Что за чушь ты несешь? — воскликнула Норма и протянула руку в ее сторону. — Подойди сюда, — велела она. — Гарри, ты меня слышишь? Он протянул ей руку, и Норма крепко взяла ее повыше запястья. «Выслушай меня», — сказала она, — «и не говори даже, что не хочешь слушать. Иногда нужно сказать некоторые вещи. Я хочу этого и скажу. Понимаешь?» Она и не подумала дожидаться ответа Гарри и продолжала, притянув его к себе поближе. «Ты хороший человек, Гарри, а это редко бывает, на самом деле редко. Наверное, тебя что-то подталкивает изнутри, что-то такое, чего нет у других, и потому перед тобой все время встают новые испытания. Не знаю, кто тебя испытывает и кто меня испытывает, но знаю, что выбора у нас нет, понимаешь? У нас нет выбора, так что нам остается только стараться как можно лучше делать то, что мы делаем. Ладно, но я не закончила. Извини. Она притянула Гарри еще ближе. Он теперь стоял рядом с ее креслом. «Как давно мы друг друга знаем?» — спросила она. 11 лет. Другой рукой она коснулась его лица, провела пальцами по лбу, по щекам, по губам. «Все имеет свою цену, а?» — сказала Норма. «Ну да. Если бы мы знали, зачем и почему, Гарри, мы были бы не те, кто мы есть. Может, мы вообще бы перестали быть людьми?» «Ты действительно так думаешь?» — тихо спросил Гарри. «По-твоему, мы топчемся на месте, потому что мы люди?» «В какой-то степени. А если бы мы все поняли, то перестали бы быть людьми», — повторила Норма. Гарри уткнулся лбом ей в плечо. «Может быть, так и есть», — тихо сказал он. «Что так и есть? Может быть, пора нам перестать быть людьми». Третье. Новая татуировка ныла сильнее, чем все прежние вместе взяты. Ночью она разболелась особенно, и Гарри несколько раз просыпался. Ему снилось, что рисунок ползет по руке, как живой, пытаясь выбраться из-под одежды. Утром он, как оказалось, последний раз позвонил Грилло. Когда они болтали, Дамур помянул антихриста. Грилло в ответ презрительно фыркнул. «Черт возьми, да ты у нас католик, а я и не знал», — сказал он, после чего их беседа подошла к весьма холодному завершению. Грилло с его рифом был последней надеждой выяснить что-нибудь про орден, и надежда эта лопнула. Теперь придется войти в дом между 13 и 14 с пустыми руками, не имея понятия о том, что ожидает Гарри. Что ж, не в первый раз. Он пришел к зданию еще до полудня, занял позицию через улицу и приготовился ждать. До середины дня все было тихо, а потом начали появляться участники. Одни подъезжали в автомобилях, другие приходили пешком, и все быстро шныряли вниз по ступенькам, которые вели к открывавшейся перед гостями подвальной двери. Появлялись и исчезали они так быстро, что Гарри не разглядел ни одного лица. До наступления сумерек в дом вошли около десятка гостей. Подвальную дверь Гарри заметил еще в прошлый раз, когда осматривал здание. Большая, железная, она показалась ему наглухо закрытой и заржавевшей в железном косяке. Все вышло не так. Гарри ждал, что дело пойдет быстрее, когда стемнеет, но он ошибся. В сумерках прибыли еще 5 или 6 гостей, но в общем и целом собрание выходило менее людным, чем он думал. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что чем меньше глаз станут разглядывать самозванца, тем лучше. Плохо, потому что вместо толпы он попадет в круг избранных, где каждый обладал бог знает какой силой. Около 9, когда в небесах погасли последние отблески вечернего света, на углу 13-й возле винного магазина остановилось такси, и оттуда вышел Тед Дюссельдорф. Такси сразу отъехало, а Тед немного постоял на перекрестке, доставая сигарету. Потом пересек улицу и направился к зданию. Гарри ничего не оставалось, как покинуть укрытие и двинуться за Тедом в надежде, что тот его заметит и вовремя остановится. Но Тед смотрел вперед и свернул за угол, прежде чем Гарри успел его догнать. Стараясь не спешить, чтобы не привлекать лишнего внимания, он нисколько не сомневался, что изнутри за ним наблюдают. Гарри пересек улицу и вслед за Тедом двинул в обход здания. Тед свернул за угол. Гарри прибавил шагу и увидел спину приятеля как раз в тот момент, когда Дюссельдорф начал спускаться. Ругаясь про себя, Гарри заторопился, и шаги его разнеслись эхом по пустому двору. Он подоспел как раз вовремя, когда макушка Теда почти скрылась в темной глубине лестницы, но в последний момент Дюссельдорф оглянулся и довольный заулыбался. — ты!» Гарри прижал палец к губам и сделал знак, чтобы он поднимался. Но Тед упрямо помотал головой, тыча пальцем в дверь. С недовольной гримасой Гарри двинулся вдоль стены и спустился к лестнице. «Ты со мной не пойдешь», — прошипел он. «Как ты попадешь туда без моей помощи?» — осведомился Тед, доставая из-под куртки молоток и ломик. «Ты не забыл, что тебе больше нельзя иметь дело с магией?» — напомнил Гарри. «Прощальная гастроль», — сказал Тед. И добавил хриплым шепотом. «Гарри, я не спрашиваю у тебя разрешения. И вообще, если бы не я, тебя бы здесь не было». «Я не могу нести за тебя ответственность», — предупредил Гарри. «А я и не прошу. Я серьезно. Мне и так хватает мороки». «Заметно», — ответил Тед с ухмылкой. «Так мы идем. Или как?» С этими словами он спустился еще на один пролет, к двери. Гарри пошел следом. «Есть зажигалка?» — спросил Тед. Гарри порылся в кармане и вытащил зажигалку. Пламя едва осветило проржавевший металл. Тед поддел косяк ломиком и попытался открыть. Потом налег всем весом. С двери посыпалась ржавчина. Петли затрещали, но створка выдержала. «Бестолку!» — прошептал Гарри. «Есть идеи получше?» — прошипел в ответ Тед. Гарри закрыл зажигалку. «Есть!» — раздался в темноте его шепот. «Только отвернись!» «Почему это?» «Потому!» — сказал Гарри и снова щелкнул зажигалкой. Он хотел убедиться, что Тед послушался. Тед не послушался. Он стоял и смотрел на Гарри испытующим взором. «Ты хочешь применить магию?» — спросил он. И в голосе у него звучало скорее восхищение, чем упрек. «Может, и магию?» «Бог ты мой, Гарри!» «Послушай, Тед, какого хрена ты сюда притащился? Шел бы ты...» «Что там у тебя?» — спросил Тед. И глаза у него загорелись, как у наркомана в предвкушении дозы. «Неужели рука славы?» «Господи, нет, конечно». «А что?» «Тед, незачем тебе знать. Говорят тебе, отвернись». Тед неохотно отвел глаза, и Гарри извлек из кармана магическое приспособление, за которое он отдал Огису Войту 400 баксов. Вещь эта представляла собой алюминиевую полоску в 2 дюйма длиной и 1,5 шириной с выгравированным крохотным магическим символом и 5 расходившимися от него узкими желобками. Гарри вложил ее в щель между дверью и косяком, ближе к замку. «Ни хрена себе, это же колдун!» — услышал он за спиной шепот Теда. «Где ты его раздобыл?» Поздно было просить, чтобы он отвернулся, а лгать не имело смысла. Тед слишком хорошо разбирался в магии и знал весь колдовской инструментарий, чтобы его можно было обмануть. «Не твое дело», — сказал Гарри сердито. Он предпочитал не использовать специальные средства, пусть даже этот инструмент был самым малым по шкале магических приспособлений, распределявший их по степени воздействия и привыкания. Но обстоятельства иногда вынуждали бить врага его оружием. Такова суровая правда войны. Гарри приложил большой палец к острому краю инструмента. Плоть сразу открылась, и Гарри тут же почувствовал, как запульсировал колдун, словно напитывался его кровью. Гарри знал, что момент активации самый опасный для магов, так как именно он вызывает привыкание. Он приказал себе отвести глаза. И не смог. Будто зачарованный смотрел он, как его кровь стекает по желобкам и с шипением всасывается в металл. За спиной он слышал учащенное дыхание Теда. Потом в щели между косяком и дверью что-то вспыхнуло, раздался характерный щелчок, и замок открылся. Не успели погаснуть последние искры, как Гарри налег на дверь плечом. Она открылась. Гарри оглянулся на Теда, вид у которого, несмотря на всю прежнюю браваду, был слегка испуганный. «Готов?» — спросил Гарри, и не стал дожидаться ответа. Он шагнул внутрь, оставив Теда самому решать, идти или оставаться.